Денис почувствовал, что задыхается от жары, и при этом сердце его сжималось от холода. Хотя политическая жизнь страны его почти не интересовала, хотя он был равнодушен ко всему, что ныне творится в политических верхах, но о чудовищной коррупции, о том, что кто-то пытается посадить за решетку даже бывшего мэра Санкт-Петербурга, в недавнем прошлом весьма уважаемого человека, обо всем этом Денис не мог не знать. Находится под следствием несколько губернаторов, ведется следствие по делу о причастности к коррупции самого бывшего исполняющего обязанности генерального прокурора России. Куда уж дальше? Взбесившиеся от потери власти бывшие генералы в открытую призывают к свержению режима, что есть не что иное, как призыв к мятежу, чего они и не скрывают, а существующая власть не торопится отправить их за решетку. Вчерашние популярные лидеры всевозможных движений уже успели провороваться и скрыться за границу. А в Госдуме сидят воры, защищенные статусом депутатской неприкосновенности. Они нагло смеются в лицо обманутым избирателям и стараются нарастить для себя еще больше власти, чем имели прежде. Такова Россия 97-го. А они, трое наивных и алчных авантюристов, попытались на утлом суденышке дурацкой мечты выйти в море, кишащее матерыми пиратами, решились вступить с ними в жестокий бой на острове, где зарыт клад. Да что там? Ведь совершенно ясно, ставка в игре их собственная жизнь. Впрочем, даром ничего не дается. Денис докурил сигарету, бросил ее на асфальт, завел мотор и покатил дальше. В зеркале заднего обзора он вновь увидел автомобиль с разными фарами. В следующее мгновение мимо промчался грузовик, явно не имевший ничего общего с предыдущим преследователем. Денис успокоился, решив, что самая большая опасность для человека не та, которая приходит извне, а та, что таится в его мыслях, в его душе. Перед триумфальной аркой, увидев перед собой красный гольф, он сбавил скорость, прижался к обочине и остановился. За рулем гольфа сидел мужчина в надвинутой на глаза шляпе, так что можно было рассмотреть только его покатые плечи и мощную шею. Денис взглянул на часы и стал ждать, изредка поглядывая в зеркало заднего обзора. Он понимал, когда действуют профессионалы, любителям лучше не дергаться и принимать правила игры безропотно. До условленного времени оставалось 8 минут, и Денис решил подумать, разобраться в ситуации, понять, что происходит и с чем они столкнулись, начав эту безрассудную охоту за призом в 200 тысяч баксов. Разобраться он не смог, зато окончательно убедился в том, что все их действия безрассудны и попросту глупы. Без определения мотивов и причин покушения на вице-мэра Рекунова нечего было и браться за дело, а уж танцуя от этой отправной точки и следовало действовать. Выяснение мотива сразу определило бы и круг лиц, в котором надо искать цель. И, скорее всего, если бы эта цель обозначилась хотя бы предположительно, охота за баксами оказалась бы не столь уж рискованным мероприятием. Теперь уже поздно об этом думать. Было очевидно, охотники превратились в дичь, условия игры изменились, и теперь следовало думать не о богатых трофеях, а спасать собственный скальп. Так что получалось, совершенно неизвестно, кто поджидает Дениса сейчас в красном гольфе, друг или враг. В 22 часа 11 минут красный гольф включил габаритные огни и неторопливо покатил по проспекту. Денис тронулся следом. Поначалу он предполагал, что таким образом они должны будут выехать из Москвы и где-нибудь в чистом поле остановиться, чтобы встретиться. Теперь на это не хватало ни терпения, ни желания. Миновав Рублевское шоссе, Денис наконец не выдержал. Раз пять мигнув гольфу в спину дальним светом, обогнал его и трижды надавил на тормоз, мигая красным стоп-сигналом, после чего сбавил скорость и прижался к обочине. Гольф повторил его маневр и остановился в 3 метрах позади. Водитель не торопился покидать салон, и Денис первым выбрался на тротуар. Они оказались между двумя фонарями. Было уже довольно темно. Но когда мужчина, сидевший за рулем гольфа, вылез из своего автомобиля и шагнул ему навстречу, Денис сразу узнал его и застыл, ошеломленный. «Добрый вечер, Денис. Прочухивайся побыстрее. Долго нам разговаривать вредно». И заплывший жиром карикатурно пузатый любитель чужих невест Василий Сергеевич Вящев ехидно улыбнулся. «Это вы?» — пролепетал Денис. «Да, я, черт тебя дери», — самодовольно усмехнулся Вящев. «Потом будешь удивляться. Ну, что у тебя?» «Борису отрезали ухо», — брякнул Денис первое, что пришло в голову. «Вот как?» Вящев, казалось, совершенно не удивился. «Что ж, этого следовало ожидать». Денис, наконец, взял себя в руки и выпалил. «А сейчас не исключено, что нам всем головы поотрывают». «Очень может быть». «И кто же этим, по-твоему, занимается?» «Это я хотел у вас узнать», — взъерепенился Денис. «Так мы не договоримся», — поморщился Вящев. «Вы, ребятки, позарившись на солидную премию, влезли в дела, которые не имеют к вам отношения. Вас просили только дать информацию, намекнуть, не более того, за что и полагалось некоторое вознаграждение. А потому коротко. Кого вы подозреваете?» «Да много их», — вспылил Денис. «Тарасов, Горин, депутат Афонин. Знакомые все лица». «Нам с тобой знакомые. Но вопрос в том, признает ли их своими знакомцами генеральный прокурор России. Чем ты докажешь, что они замешаны в неблаговидных делах? Они сами показаний не дадут». «Конечно, не дадут, но...» «Помолчи». «Ничего, кроме предположений и домыслов, не успевающего второгодника, у тебя нет за душой. Названные тобой персоны — всего лишь звенья цепи, исполнители промежуточной работы, если можно так выразиться. Получают заказ, передают его дальше. Возможно, что кто-то из них подбирает исполнителей. Но как эти исполнители, так и заказчик остаются в тени. Для нас и для тебя существеннее следующее – найти человека, который держит эту связь под контролем. Нужен диспетчер, назовем его так. Тот, кто принимает заказы и распределяет их. Ты меня понимаешь?» «Более или менее», – кивнул Денис. «Мне кажется, что исполнители в руках Горина. Да это же все одна шайка». «Чтобы определить наличие шайки, надо хотя бы доказать их преступную деятельность, дорогуша. А они просто скажут на любом допросе, мол, знакомые, не более того. Общих целей не имеют, общих дел не совершают. А связь между ними, она в руках диспетчера». «Но можно же выйти на самую главную фигуру», вконец запутавшись, воскликнул Денис. «Кто он? Главная фигура. 5 раз подумай, прежде чем обвинить в этом любого человека. 10 раз поищи доказательства, чтобы подвести его под прокурора. Это все трепотня, дорогуша. Одни догадки и предположения. По твоим указаниям придется хватать 1000 человек, которые так намылены, что их в рукавицах не ухватишь. Найди и раскали диспетчера. А уж мы возьмем его в оборот и получим те конкретные сведения, которые нам нужны. Именно за это ты и получишь свою премию. Вопросы есть?» Денис молчал, пытаясь из 1000 вопросов вычленить основной. «За что взорвали вице-мэра Москвы?» — спросил наконец. «Отвечу, дорогуша». Вящев уже не скрывал откровенные насмешки. Насмешки с оттенком легкого презрения к собеседнику. Рикунова взорвали по следующим причинам. Первая та, что его любовница является законной женой некоего крутого московского мафиози. Вторая за его экономическую и финансовую деятельность, за массовое строительство в Москве. Затем за его политические убеждения, за то, что отправил за решетку своего вороватого заместителя. Наконец, он не отдал большие долги, помог разориться известному банку Хеопс за то, что... «Да это же не ответ!» «Правильно, а другого не имеется. Он в руках диспетчера. Нам остается только перебирать версии». «Ладно», — сдался Денис, — «тогда дайте хоть какую-то наводку». «На водку дам», — ответил покладистый толстяк. «Доподлинно известно, что фирма «Фазенда X» является связующим звеном многих финансовых структур. Сама фирма и наш славный отель «Олимп Россия». Именно там решаются все дела. Проще всего, сам понимаешь, повесить все подозрения на президента Тарасова. Но, судя по всему, его самого поймали на крючок, и он плохо знает, что у него творится за спиной. Скажу даже так. Бухгалтерский анализ деятельности его фирмы показывает, что скоро он свое предприятие потеряет. Основной капитал его уплыл в чужие руки, так что его скоро вытолкнут на улицу или... «Или что?» – насторожился Денис. «Или господину Тарасову плевать на свой бизнес и основные интересы его в других сферах?» «Власть и политика?» «Возможно. Но он тебе этого не скажет. Вытряхивай эти сведения из диспетчера». «Да я же могу его и не знать!» – в отчаянии воскликнул Денис. «Где его найти?» Вящев негромко рассмеялся. «Конечно. Тогда его найдут другие». «Кто другие?» — растерялся Денис. «А такие же, как ты, охотники за черепами». Карикатурный живот Вящева затрясся. «Сирич — охотники за премией. Дорогуша, да мэрия завалена доносами на людей, покусившихся на жизнь вице-мэра. Сотни звонков, тысячи анонимок, и все не лучше тебя. Все жаждут оторвать премию и готовы донести на мать родную». Денис молчал. Вящев шагнул к своей машине. «Ну, все вопросы?» «Да, надоела мне эта охота, ну ее к черту!» — заорал Денис. Сознание его как бы ушло в сторону от разговора. Он почти не слышал ответа Вящева, прокручивал в уме все, что знал об этом человеке. Нет, не знал он о нем ничего, только видел, как пьянствовал, неразборчиво либо к бабам, как, изображая скакуна, галопировал на четвереньках в коридоре с пьяной девкой на спине, как волок в свой номер двух шикарных проституток. В общем, что там ни говори, а этот человек вряд ли тянул на отважного агента спецслужб. А если и был им, то, скорее всего, играл роль двойника, выполнявшего заказы не только официальных начальников, но и подпольных, криминальных. Денис встряхнулся, увидел, что Вящев продолжает что-то говорить, и прислушался. «Вопрос в другом. Позволят ли тебе теперь выйти из игры? Так или иначе, но для определенного круга лиц ты представляешь опасность. Большую или малую сказать трудно. Но если спускаешь флаг, то рекомендую спрятаться надолго. Так, чтобы тебя год-полтора не смогли...» «Я уже прятался», — проворчал Денис. «Надоело». «Тогда договорись и откупись». «Не понял». «Иди и сдайся своим противникам», — усмехнулся Вящев. «Может, они тебя и помилуют. Может, даже в союзники примут и деньги заплатят. Во всякой борьбе, дорогуша, существует масса приемов. И самые прямые и грубые далеко не самые лучшие». Денис медленно проговорил. «Значит, мне можно откупиться?» «Есть такой вариант». «И с кем об этом договариваться?» «С вами?» Вящев вскинул голову, внимательно посмотрел Денису в лицо, потом как-то по-женски горестно вздохнул и произнес. «Вот значит как?» «Так, все вы одна банда!» Вящев отвернулся, помолчал, глядя, как мимо них медленно проехал огромный лимузин, в салоне которого то ли бурно выясняли отношения, то ли уже дрались человек шесть, включая девушек. Гремела музыка, и было очевидно, что далеко этой пьяной компании никак не уехать. «Подожди меня минутку», — сказал Вящев. Взглянув на часы, он направился к своей машине. «Самое разумное — сесть в свою «Шкоду» и умчаться подальше», — подумал Денис. «Ничего хорошего ожидания не принесет. Уехать, найти своих парней, объяснить все и доложить Локтионову, что их информация не подтвердилась, боевые действия закончены, и пусть оставит себе даже те уже обещанные 10 тысяч долларов, поскольку получение аванса грозит скверными последствиями. Он присмотрелся и увидел, что Вящев говорит из машины по телефону, но с кем и о чем разобрать не смог. Денис повернулся и медленно пошел к своей «Шкоде». Он уже открывал дверцу, когда услышал за спиной: «Эй, дорогуша, поезжай за мной, дистанция 10 метров». И Вящев, не ожидая ответа, тут же тронулся с места. Денис догнал Вящева через 15 секунд. Красный «Гольф» объезжал стоящий поперек дороги лимузин. Компания вывалилась на асфальт, парни остервенело дрались, а две девицы с визгом колотили водителя, с трудом отбивавшегося от них. Денис глянул на часы, не было еще 11. «Гольф» катился ровно, не превышая скорости даже тогда, когда это было возможно. Поначалу, после нескольких поворотов, Денис потерял ориентировку. Даже не мог определить, в какой части Москвы они оказались. Но он четко понял, это ошибка. Нельзя покорно, как баран, катиться под нож мясника. И начал осматриваться. Еще через четверть часа ему показалось, что они где-то в северо-восточном округе столицы. А когда въехали по узким аллеям в неизвестный Денису парк, когда остался за спиной последний фонарь, настроение у него и вовсе упало. Он знал, любая опасность не так уж и страшна, если знаешь хотя бы предположительно, с какой стороны ее ожидать. Но когда могут нанести удар со всех сторон, это уже явный проигрыш. 5 минут спустя они остановились у едва освещенных ворот, врезанных в бетонную ограду. Вящев трижды коротко посигналил, и они, въехав во двор, остановились перед блоком гаражей и авторемонтных мастерских. Вящев вылез из машины и жестом пригласил Дениса следовать за собой. Ворота за спиной закрылись, так что оставалось лишь идти за толстяком, куда бы он ни направился. Вящев пошел мимо гаражей к высокому и длинному зданию, в котором кое-где горели окна. Впереди уже виднелся парадный подъезд с широкими стеклянными дверьми, но они свернули в сторону и спустились по пандусу. Вящев остановился у железной двери и трижды нажал на кнопку звонка. В смотровом глазке вспыхнул свет, и секунду спустя дверь открылась. Они прошли в узкий коридор и подошли к лифту. Молча поднялись на 4-й этаж, где вновь оказались перед запертой дверью. Процедура повторилась. Вящев подал сигнал, и им открыл рослый парень, один вид которого говорил о том, что под просторным пиджаком его спрятано оружие. Парень молча кивнул и двинулся по коридору, как показалось Денису, больничному. Под ногами блестел чисто вымытый линолеум, стены были выкрашены светло-зеленой краской, а белые двери по обе стороны пронумерованы. Охранник направился в конец коридора, а Вящев свернул направо, открыл стеклянную дверь и сказал: «Сядь здесь, подожди. И запомни, вице-мэр не любит, когда называют его должность или величают господином, тем более товарищем. Обращайся по имени-отчеству. Константин Васильевич». Он прикрыл за собой стеклянные двери и исчез. Денис же вдруг обнаружил, что оказался в небольшом зимнем саду. Три стены были застеклены от пола до потолка, а по углам стояли пальмы в кадушках, огромный аквариум и клетки с попугаями. Сад освещался мягким светом скрытых ламп, почти бесшумно работал вентилятор, возможно, кондиционер. Но при всем при том это был казенный комфорт, лишенный изысканности и удобств, которые создают себе русские новориши, когда дорываются до неправедных капиталов. Сюда бы еще бассейн, стойку бара, камин и несколько зеркал, чтобы голенькие девочки могли рассматривать в них свои прелести, думал Денис. Он уселся в кресло, и почти тотчас двери в зимний сад раскрылись. Уже знакомый Денису охранник вкатил кресло на колесиках, в котором, укрыв колени пледом, сидел седой мужчина со смуглым лицом и светлыми улыбчивыми глазами. Правая рука его, согнутая в локте, была подвязана. Левая щека заклеена пластырем, и, судя по неестественной позе, нога тоже была повреждена. «Добрый вечер, Георгий Победоносец», — проговорил он глуховатым голосом. «Сиди, сиди». «Добрый вечер, Константин Васильевич». «Пиво не хочешь?» «Я за рулем, если безалкогольное только». Рекунов повернулся к охраннику. «Есть у нас такое?» «Как же, конечно». «Ну, принесите и мне». Охранник вышел. Одетый в ладный, щеголеватый даже костюм, он расхаживал в огромных теплых тапочках. «Сколько тебе лет, мой мальчик?» — все с той же мягкой улыбкой спросил Рекунов. 22. Я так и подумал. «Ну, во-первых, разреши поблагодарить тебя за то, что помог предотвратить второе покушение на мою персону. А во-вторых, расскажи, как и чем живешь». Денис растерялся. «Мне о другом надо рассказать. Живу-то я, как все». «О другом мы говорить не будем, Георгий. Не будем. Другое меня не интересует». «Ну как же? Вас хотели убить, и эти люди...» «Видишь ли, мой мальчик, всех этих людей мы знаем в лицо. Давно знаем. Знаем и без тебя». «Что?» «Да-да, мы их всех прекрасно знаем по именам и по званиям. А для тебя будет лучше, если ты даже произносить этих имен не будешь. Не знаешь ты их и знать не желаешь. Понял меня?» «Но, Константин Васильевич, они готовят боевиков возле Нового Иерусалима». «Тоже известный факт», — улыбнулся вице-мэр. «Мы, я думаю, даже на их шефа вышли. На одной фотографии, где он сидит в своей компании, можно увидеть его голые ноги и руку с бокалом шампанского». «Голые ноги? И все?» Вице-мэр тихонько засмеялся и замахал на Дениса руками. «Чур меня, чур!» Охранник принес 4 бутылки безалкогольного пива на подносе, поставил их на столик и вышел, как-то щегольски прихлопывая по полу тапочками. «Ничего я не понял», — пробормотал Денис. «Зачем же тогда объявили премию такую? Зачем весь сыр-бор?» «Премия была назначена совсем для других целей. На премию должен был клюнуть предатель в стане врагов. До тебя еще не дошло, слава богу, что эта премия увеличена до миллиона долларов». «Миллион долларов?» «Да, миллион. Но больше не устраивай охоту за чужими и грязными деньгами. Это подарок предателю в стане недругов. И этот предатель соблазнится на такие деньги, никуда не денется. Получит свой миллион и будет дальше предавать и выдавать своих же товарищей». «Но если вы их знаете, почему не посадите за решетку?» «Незачем их сажать за решетку. Пусть занимают свое место. И не стоит из них делать мучеников. Мученик на Руси всегда в ореоле борца за правду. Такой пользуется сочувствием населения. Пусть живут свободно, мой мальчик. На свободе они гораздо безопасней». «Но ведь получается так, что...» «Получается так, что борьба может принимать самые разнообразные формы. И если ты когда-нибудь в будущем опять столкнешься с подобной проблемой, то запомни, самое разумное — внести раскол в стан врагов». «Да меня же это совершенно не интересует», — с горячностью заявил Денис. «Ни меня, ни моих друзей. Мы парни простые, хотим просто пожить по-человечески, а нас тянут в политику. Зачем нам это? Ведь кругом одна политика». «А какого хрена, вы уж извините, мы от нее имеем?» «Вот это уже речь не мальчика, но мужа. Строй свою жизнь в соответствии с собственными целями. Когда тебя приглашают на выборы, иди и голосуй за тех, кто тебе по душе. Нет таковых — не голосуй. Мы бы поговорили на эти темы подольше, но у меня ведь больничный режим». «Да, конечно, извините». Денис поднялся. «Подожди, выпей пивка, минутка-другая у нас есть. Так вот, пойми, ты попал в чужую игру, в игру для избранных. Здесь свои законы и свои правила. «Ну, Константин Васильевич, вам же снова подложат в машину бомбу». «А то я этого не знаю», — Рекунов негромко рассмеялся. «Конечно, могут подложить. Но это и есть одно из правил игры, в которой я участвую. Но ты за меня не волнуйся. Пройдет время, все встанет на свои места, и каждому воздастся по заслугам». «На том свете?» — попытался улыбнуться Денис. «Кому на том, а кто-то успеет ответить и на этом за все содеянное. Не все мерзавцы уходят в историю в белых одеждах. А если уходят таким образом, то переоценка все же происходит. Ты не женат?» «Нет». «Женись, пора уже. У тебя, наверное, много друзей. Телефонная книжка, небось, распухла от имен». «Да, но только двое настоящих». «Славно. А я вот свою записную книжку потерял и завел новую. И заношу туда только тех, кто наверняка придет на мои похороны. Эти самые надежные, мой мальчик». Денис понял, что собеседник закрыл тему. Говорить по делу больше не желает. «Константин Васильевич, у меня последний вопрос. Чуть не забыл спросить. Этот миллион долларов, я не буду за ним охотиться, но вы уже зарядили, да?» «Не только зарядили. Мы имеем на него претендентов». «Миллион — это, сам понимаешь, серьезно». Рекунов повернулся, услышав шаги за спиной. К нему направлялись охранник и женщина в белом халате. «Одну минутку, мы уже заканчиваем». Женщина и охранник вышли. «Прощаемся, мой мальчик. Надеюсь, что вся эта затея благополучно для тебя кончится. Хотя в таких заварухах редко случается благополучный исход. Если станет совсем туго, ты знаешь, как меня найти или дать знать. Еще раз спасибо за помощь и получи то, что заработал честным путем». Он выпростал из-под пледа руку и, протянув Денису пухлый конверт, лукаво улыбнулся. $10 000, необлагаемых налогом. «Но...» «Никаких «но», мой мальчик», — строго сказал Рекунов. «Московская мэрия держит свое слово. Выкати меня отсюда и будь здоров». Денис докатил кресло до дверей, где его перехватила женщина в халате. Охранник, он был уже в ботинках, кивнул Денису, приглашая следовать за собой. Они молча вышли из подъезда. Охранник стоял у парадной двери, дожидаясь, когда Денис сядет в машину. Ворота открылись, и «Шкода» выехала на парковую аллею. Красный гольф Вящева куда-то исчез, но это Дениса не огорчало. Что уж говорить, $10 000, согревающие грудь, достаточно веская причина для хорошего настроения. Был первый час ночи, когда Денис подъезжал к Арбату. Над городом сгустились тучи, явно собирался дождь. Денис развернулся на площади, вкатился в свой переулок и, уже сбавив скорость, примерялся въехать в подворотню, когда из темноты выскочила изящная девичья фигурка, дорванув дверцу, плюхнулась на сиденье и сдавленно крикнула: «Разворачивайся, гони! Быстрее, не спрашивай, гони! Борьку убили!» «Что?» Денис недоверчиво взглянул на девушку. В следующее мгновение он развернулся и выжал до упора педаль газа. «Борю убили! В парадном Аньке медсестры! Я вас искала, ей позвонила, а она рыдает! Зарезали Бориса!» «Уезжай отсюда подальше, Денис! Двое парней весь вечер отирались во дворе у подъезда, они к тебе приходили!» «Где Фарид?» «На работу вызвали, там какую-то трубу прорвало». «Да это же ловушка, Ада!» — Денис чуть не завыл. «Шкода» стремительно проносилась по переулкам, которые Денис прекрасно знал с детства. «Фарид, по-моему, знает, что его там ждут. Он с собой пистолет взял». «Шкода» выскочила на новый Арбат, потом снова нырнула в переулки и остановилась. Информация, обрушившаяся на Дениса в последний час-полтора, смешалась в его голове в сплошную кашу. «Ада, тебе в это дело лезть ни к чему. Я отвезу тебя к мужу, к твоему Оглы, и сиди там». «Да нет у меня никакого Оглы, я его в глаза не видела. Мне штамп в мастерской поставили, где визитные карточки и всякие лейблы делают». «Погоди, «А что мне с тобой тогда делать-то?» «А делай, что хочешь». «Подожди ты, помолчи». Она замолчала. Денис пытался упорядочить свои мысли, сообразить, что же означает признание Ады и как ему теперь действовать. Фарид, скорее всего, угодил в ловушку, и пистолет ТТ вряд ли ему поможет. Лезть следом за ним в офис — это рассчитано на круглых дураков. Так друга не спасешь, а один уже мертв. Погиб, погнавшись за деньгами, которые ему теперь уже не понадобятся. Прежде чем искать пути спасения Фарида, нужно хотя бы сориентироваться, оценить ситуацию. Словно во сне он слышал голос Ады. Ну и устроили этот первый тур. Она кого-то изображала, передразнивала. «Девочки, кто из вас знает больше всего русских народных песен? Начинайте. Первые 20 пройдут во второй тур. Ты представляешь? Команда девочек с асфальта, дискотека из ресторанов и народные песни». «Зачем ты мне это рассказываешь?» — нахмурился Денис. Она посмотрела на него удивленно. «Да ты сам меня об этом только что попросил». «Я? Ты?» — спросил, как дела с конкурсом. «И как?» — спросил он, пытаясь сообразить, в чем смысл этого нелепого разговора. «Так вот, наши дурочки этих песен, понятно, толком не знают. По десятку набрала каждая. А те, кто был подготовлен к вопросу, как начали петь да визжать, так у первых пятерых набралось по сотне всяких разных частушек. Самые криворожие и косожопые шлюхи в первом конкурсе выиграли. Все там подговорено, Денис, все куплено». Фарид так и сказал. «Правильно сказал. Ты машину водить умеешь?» «Очень плохо. Но с места стронешься?» «Даже разгонюсь по пустой улице». «Уже хорошо». Денис завел мотор и подъехал к ночным коммерческим ларькам, где взял телефонные жетоны. Неподалеку находился и таксофон. Он набрал номер отеля. Раздался щелчок, и тут же прозвучал голос Эггерса. «Отель «Олимп Россия», ночной портье». «Яков Александрович, это Черешков». «Добрый вечер, Денис Владленович, я вас слушаю». В голосе портье не было ни тревоги, ни озабоченности, только обычная предупредительность и готовность услужить. «Яков Александрович, Фарид в отеле?» «Да, уже около 2 часов работает в подвале. У нас небольшая авария. Могу позвать, если вы подождете». «Нет, не надо. А президент в отеле?» «Господин президент, можно сказать, тоже в отеле. Вернее, в ресторане. Деловая встреча, небольшой банкет». «Хорошо, Яков Александрович. Спасибо, до свидания». «Всего доброго. Всегда к вашим услугам». Звонок ничего не прояснил. Скорее всего, Фарида, мастера на все руки, вызвали в отель именно для ремонтных работ. Денис вернулся в машину. «Ада, я отвезу тебя домой». «Ага, чтобы нас с тобой прибили? Может, нас поджидают во дворе с какой-нибудь гранатой?» «Ну, тогда к подруге, к тетке, бабке», — разозлился Денис. «А у меня нет таких подруг, а бабки и тетки тоже на лето уехали». Денис промолчал, завел мотор и тронулся с места. Полчаса спустя «Шкода» остановилась в квартале от отеля «Олимп Россия». «Запрешь все двери, Ада, и лучше всего ложись спать. Либо я, либо Фарид, кто-то из нас скоро вернется». Ада раскрыла рот, собираясь возразить, но, глянув в лицо Дениса, промолчала. Двери отеля были открыты. Швейцар провожал выходящих из ресторана участников банкета. К парадному подъезду, откуда-то из темноты, подъезжали автомобили и тут же отъезжали, едва их хозяева садились в них. В холле еще толпился народ, и Тарасова Денис приметил сразу. Тот стоял у лестницы, беседуя с пожилой дамой, на рыхлых плечах которой белые меха. Голова женщины выглядывала из них, словно птенец из гнезда. Денис направился в свой номер. Вставив ключ в замок, он вдруг услышал какой-то шум, словно в номере упал стул. Денис отпрянул от двери и замер, прислушиваясь. Тишина. Но он не мог ослышаться, в номере кто-то был. Лезть на рожон было бы глупо. Он терпеливо ждал несколько минут. Наконец дверь начала тихонько приоткрываться. Денис рванулся к двери и нанес по ней мощный удар ногой. И тотчас же раздался еще один удар. Глухой удар об пол, сопровождающийся возгласом удивления. Денис влетел в номер и обнаружил на полу белую тушу шеф-повара Паши, с головы которого слетел высокий накрахмаленный колпак. Повар приподнялся и, глядя на Дениса испуганными глазами, потер ладонью затылок. «Ты, Денис, чуть меня не пришиб». Денис окинул взглядом номер. Вмонтированные в шкаф мониторы были включены и давали полную картину всего происходящего в отеле. «Паша», — нахмурился Денис, — «какого черта? Что ты у меня делаешь?» Повар смущенно улыбнулся. «Так ведь интересно, Денис, ты уж на меня не серчай». «Что тебе интересно?» «Ну, кто с кем в какой номер ночевать пойдет? Тут две такие шикарные шлюхи и одна артистка с телевидения. Между двух мужиков моталась. А вот кому в постель полезет, это ж соблазн какой поглядеть». Денис опустился на стул. «И часто ты так наблюдаешь?» «Да нет. Когда бомонд собирается шикарный, а в этом номере никого нет». «Пашка, врешь». Простодушное и красное от жара печей лицо шеф-повара еще больше покраснело. Он сказал с обидой в голосе. «Чего врать-то? Ты же знаешь, Денис, как тут интересно. Можно сказать, театр. Вон, смотри». Он ринулся к экранам. «Я так и знал, что звезда с телевидения с пузаном-старикашкой в номер пойдет». Денис быстро выключил все экраны и сказал: «Иди к себе, Паша, и не приходи сюда больше». «Да ладно тебе», — протянул повар. «Жалко, что ли? Я ж с этого дела никакого прибытка не имею». «А мог бы иметь». «А то, если тут с годик посидеть, то такого наглядишься». «С тебя достаточно. Иди». Едва шеф-повар исчез за дверью, как Денис, приняв эстафету, вновь включил мониторы и увидел в холле Тарасова, прощавшегося с пожилой дамой. Дама выпростала из-под мехов пухлую короткопалую ручку и протянула ее для поцелуя. Тарасов приложился к ней и, откланившись, поднялся по лестнице на второй этаж, затем прошел в свой кабинет. «Беседы с шефом не миновать», — понял Денис. «Пора расставлять все точки над «и». Но прежде все же следовало взглянуть на Фарида». Денис вышел из номера, прошел по коридору и по темной лестнице спустился в подвал. Уже издали он услышал глухие удары железа о железо, а когда подошел поближе, увидел спину друга, который возился с какими-то трубами, весь грязный и мокрый. Денис счел за благо его не окликать, пришлось бы о многом говорить, многое объяснять. «Жив-здоров, Фарид, и слава Богу!» Денис поднялся в коридор и прошел в холл. Последние участники банкета расходились, и Денис увидел в дверях депутата Афонина. Швейцар Кирилл провожал его с таким поклоном, будто выпроваживал эфиопскую королевскую чету. В качестве королевы фигурировала спутница Афонина, высокая женщина с пышной грудью и гордо выгнутой шеей. Пышногрудую женщину Денис узнал сразу. Недавно он видел ее в ночной рубашке на залитом солнцем крыльце коттеджа, а потом уже ногую в окне. Она сладостно потягивалась и ожидала короля. И она же нагишом пошла с покойным Борей Кожановым в кусты. Но теперь Нина выступала гордой и неприступной дамой. Швейцар Кирилл прикрыл двери за Афониным и его супругой, выпрямился и, встретившись взглядом с Денисом, смыл с лица подобострастную приторную улыбочку. Немного помолчав, сказал: «В скорости у нас будет новый хозяин отеля». «А кто он, новый хозяин?» — спросил Денис. «Они. Максим Иванович Афонин». «Он не может быть хозяином. Он депутат». «Это уж не нашего ума дело», — объяснил швейцар. Однако полагаю, что тут большие перемены получатся, и многие главные станут шавками, а то и вообще на улицу вылетят, всякие ненужные должности сократят». Швейцар окинул Дениса снисходительным взглядом, и тот сразу же понял, что он, Денис, и есть первый кандидат на изгнание. А вот швейцар, ябедник и наушник, наверняка усидит, может быть, даже возвысится. Денис отвернулся и направился к лестнице, но, услышав за спиной какой-то шум, приостановился. Обернувшись, увидел, что Афонин вернулся в отель. Видимо, усадил свою даму в машину и явился закончить свои дела с Тарасовым. Беседа втроем Дениса не устраивала, и он задумался, что же предпринять. Однако Афонин вернулся именно в ресторан. На втором этаже было пусто и тихо. Дверь в кабинет президента была приоткрыта. Тарасов, сидевший у стола при появлении Дениса, отложил в сторону бумаги. Взглянув на парня, кивнул на кресло. Денис сел. Оба с минуту молчали. «Вы продали отель, Валерий Дмитриевич?» — спросил, наконец, Денис. «Считай, что так. Когда смена власти?» «Через неделю». В голосе Тарасова не чувствовалось и тени отчаяния. «Значит, мои поиски ваших врагов отменяются?» «Отчего же? Крысу все равно найти надо. Фирма «Фазенда X» остается под моим руководством». «Перестаньте, Валерий Дмитриевич. Хватит играть в прятки. Я не такой уж дурень тупоголовый, как вы думаете». «Я о тебе самого высокого мнения», — с едва заметной улыбкой проговорил Тарасов. «Ты далеко не глуп, но делай скидку на отсутствие жизненного опыта». «Так к какому же выводу ты пришел?» «Простой вывод. Вы хотели, чтобы либо я убил вашу крысу, либо чтоб она меня». «Объяснись, я тебя не понимаю». «Тут и объяснять-то нечего. Крысу, то есть господина Горина, вам надо было убить, чтобы он не отнял у вас отель. Он на вас наехал, это ежу понятно. А меня вы хотели ликвидировать, потому что не простили смерти своего брата. В идеале вам хотелось, чтоб мы оба исчезли, и Горин, и я». «И какие у тебя основания для таких выводов?» С искренним любопытством поинтересовался Тарасов. «Серьезные основания. Вы давно знали, кто убил вашего брата. Догадались еще в те дни, когда увидели у меня рану на бедре. Но я скрылся. Потом к вам пришел Фарид с этим знаком, который нас повязал кровью. И вы поняли, что искать меня не надо, что я сам приду. Так оно и получилось». «Разумно», — кивнул Тарасов. «Весьма разумно. Каков дальнейший ход событий по твоей логике?» «Все очень просто. Горин со своей бандой долго у вас в подчинении находиться не мог, потому что сам любит командовать. Он начал на вас наезжать, взорвал в автомобиле вашу секретаршу Ольгу, да и вас собирался ликвидировать. А я оказался у вас под рукой. Вот и появилась возможность одним ударом убить двух зайцев». Тарасов склонил голову. Улыбнувшись, задумчиво проговорил: «С некоторыми коррективами все правильно. Но что ты хочешь теперь?» «Хочу узнать, кто убил моего отца и моего друга», — отчеканил Денис. «На этот вопрос у меня ответа нет. Сам подумай, может, догадаешься». «И все же вы знаете ответ, Валерий Дмитриевич. Этим людям я не прощу». «Вот как?» — Тарасов взглянул на Дениса с искренним удивлением. «А деньги? 100 или 200 тысяч баксов тебя уже не интересуют?» «Нет. Мертвым деньги не нужны». «В этом ты опять прав. Но меня-то твои проблемы не интересуют. Я тут посторонний». «Может быть и так, а может и нет». «Как тебя понимать?» «А если предположить, что крыса — это вы? Именно вы узнали про нашу охоту за деньгами, а потом втянули меня в свои дела, чтобы держать под контролем. Вы получали информацию о каждом моем шаге. Вы...» «Погоди, погоди», — замотал головой Тарасов. «Подумай как следует, тогда поймешь, концы с концами не вяжутся. Предположим, я хотел, чтобы ты был наказан за смерть брата. Но зачем мне убивать любимую женщину? Зачем самому себе подкладывать бомбу и совсем уж глупо убивать твоего батюшку». Он выдвинул ящик стола и вытащил яркую коробку из-под обуви, кроссовок фирмы «Пума». «Я Денис, сам жертва. Рассуди, зачем мне терять отель? У меня его отняли. Это-то, надеюсь, ты понимаешь?» «Опять ведете двойную игру», — искренне восхитился Денис. «Вы ничего не потеряли. Отель ведь для вас убыток. Вам, Валерий Дмитриевич, на бизнес наплевать, не в том ваши интересы. Вы рветесь к власти. Вы сами говорили, что управлять молодежью нетрудно, и оболванить соратников вам расплюнуть. А у Горина и Афонина чуть ли не дивизия, а может и армия оболваненных под рукой, и перспективы на будущее. Вот вы и променяли отель на возможность дорваться до власти. Вы договорились с Гориным и Афониным по-доброму. Они отдают под вашу команду банду боевиков, а вы им отель». «Какие еще боевики?» Тарасов попытался изобразить изумление. «У них сегодня объединительный съезд был. И Горин там значился главнокомандующим. Отель — ваш вступительный взнос. Но ведь вы с Гориным, да и ваш депутат Афонин в придачу, шестерки в чужих руках. Вы же это знаете». Тарасов улыбнулся. Потом, деланно рассмеявшись, сказал: «Я правофланговый еще кое-что знаю. Знаю точно, что, обладая такой информацией, какой располагаешь ты, до рассвета не доживают». «Может, и так», — кивнул Денис. «Но ты будешь жить», — заверил Тарасов, «поскольку знания твои ложные и с действительностью не имеют ничего общего». Денис уже понял, что разговор этот ничего не прояснит, но все-таки спросил: «А кто и вас, и Горина держит под контролем, а, Валерий Дмитриевич? Кто осуществляет связь с верховным командованием?» «С каким еще командованием? Тарасовым правофланговый не больно-то покомандуешь». «Я думаю, что это вам только кажется». Денис поднялся, шагнул к потайной двери и открыл ее. В кабинете Горина было темно и пусто. Денис включил свет, заглянул под стол, хотя и понимал, что ведет себя глупо. Когда он вернулся в кабинет Тарасова, тот уже укладывал бумаги в кейс. Сунув обувную коробку в пластиковый пакет, сказал сукаризной: «Кстати, ты еще и неблагодарный к тому же. В конце концов, именно я вывел из-под удара тебя и всю твою компанию из Белого дома. Вас бы перестреляли, если не всех, то многих». «Вот именно», — усмехнулся Денис. «Но благодарить-то не за что. Вы первые поняли, что война проиграна, и спасли нас, чтобы сохранить кадры для будущих боев, для сегодняшнего дня. Для этого и повязали кровью, даже знак вручили, своего ремня не пожалели». «Все, разговор окончен», — нахмурился Тарасов. «И разбежимся каждой своей дорогой. Мне тебе больше сказать нечего. Мы в расчете, надеюсь? У меня к тебе претензий нет, ты за все заплатил». Денис преградил ему дорогу к двери и твердо проговорил: «Сдайте мне тех, кто убил отца и друга». Тарасов вздохнул, криво улыбнулся. «Денис, я ничего не знаю. Могу поклясться, могу перекреститься на образ, не знаю. Я таких распоряжений не отдавал». Он пристально посмотрел Денису в глаза и тихо спросил: «Тебе требуется вещественное подтверждение моих слов?» «Да», — ответил Денис, совершенно не понимая, куда клонит Тарасов. Тот подал ему пластиковый пакет с обувной коробкой. «Держи, посмотри, что там, и лучше всего уничтожь, или...» Он не договорил, хлопнул Дениса ладонью по плечу и первым вышел из кабинета. Они молча спустились по лестнице и вышли в холл. Здесь уже было пусто, если не считать дежурного персонала. В ресторане, негромко переговариваясь, официантки убирали со столов. Тарасов направился к выходу, и Кирилл предусмотрительно открыл перед ним дверь. Мудрый швейцар был осторожен, он прекрасно знал, судьба дама капризная, бывший хозяин отеля мог еще и вернуться. Денис снова поднялся по лестнице и зашел в свой номер. Тотчас же вытащил из пакета обувную коробку, содрал с нее ленту и открыл крышку. Из небольшой картонной коробки торчали два коротких проводка. Та самая бомба, которую он сам снимал с машины Тарасова. Денис положил коробку на стол и задумался, зачем Тарасов вручил ее ему. Почему такой знак считался гарантией правдивости его слов, и что, собственно говоря, с ним делать? Он осторожно извлек бомбу из коробки и обнаружил на дне сложенный вдвое лист бумаги, развернул его и прочел следующий текст, напечатанный изящным и четким шрифтом принтера. «Дружище, по твоей просьбе я показал этот предмет специалисту. Он совершенно категорически утверждает, что это фосфорная бомба итальянского производства. Прибор функционирует, работает от автомобильного аккумулятора. Делай с ним что хочешь. Эксперт с ним возиться не желает, знать о нем не хочет. Я сам понимаешь, тем более. Эксперт от гонорара отказывается, а с тебя прочитается бутылка. Твой ДД». Час от часу не легче. С какой целью Тарасов передал ему этот прибор? Просто из любви к эффектным жестам или в подтверждение правоты своих слов, в знак доверия ему, Денису? А может, все гораздо проще? Хотел отделаться от опасной игрушки? Денис не знал, что предпринять, да и стоит ли суетиться. Во всяком случае, следовало найти Фарида и обсудить сложившуюся обстановку. Он снова спустился в подвал. Металлического лязга в подземных коридорах уже не было слышно, но это Дениса не смутило, поскольку в конце подвала все так же светился яркий конус света. Денис подошел к контрольной лампе и обнаружил, что Фарида поблизости нет. На полу валялись инструменты, распоротая на спине рабочая куртка, рукавица с правой руки и все. Денис словно окаменел. Он стоял, думая о том, что уже никогда не увидит ни Бориса, ни Фарида. Именно такие мысли сразу же пришли ему в голову. По логике вещей, Фарид должен был исчезнуть, только сделал это вне очереди. Первым должен был исчезнуть он, Денис. Например, убийство при ограблении. Или того проще, случайная автокатастрофа. Виновник исчез с места происшествия. Формулировки самые обычные для криминальной жизни Москвы последних лет. Денис стоял, не двигаясь, ожидая то ли нападения, то ли выстрела, но ни того, ни другого не последовало. Он вспомнил, что, по словам Ады, Фарид прихватил с собой пистолет, но, выходит, оружие другу не помогло. Денис повернулся и медленно побрел к выходу, размышляя о том, куда сейчас направиться вместе с Адой, где спрячется до тех пор, пока что-нибудь не прояснится. Но с каждым шагом он все более ожесточался. Кто дал право этим людям с такой бесцеремонностью распоряжаться чужими жизнями, брать на себя функции Господа Бога? Но ведь, по логике борьбы, они и свои жизни поставили на кон. Таковы правила затеянной ими игры. И, следовательно, покидать поле боя рановато. «Денис, ты что здесь стоишь? Подкрепиться на сон грядущий не желаешь?» Денис вздрогнул и увидел перед собой шеф-повара Пашу. «Пойдем, я тебя покормлю. Голодным спать вредно». Беззаботный Паша был уже без халата и колпака, в голубой рубашке и в джинсах. Он настойчиво тянул Дениса на кухню, где его подчиненные наводили порядок после окончания рабочего дня. «В моей конуре посидим, выпьем, потолкуем. Ты никому не скажешь, что я у тебя подглядывал в эти телевизоры?» «Да нет, не скажу». «А хочешь, нам в ресторане стол накроют, свечи поставят, парочку официанток пригласим?» Глаза шеф-повара лукаво поблескивали. «Там, правда, еще наши генералы застряли, но сейчас уйдут». «Какие генералы?» — спросил Денис. «Да Горин с Афониным. Терпеть их не могу. Жрут на халяву чуть не каждый день. Ну, не хочешь платить, не плати. Но официантки-то дай на чай, верно, а?» «Да, конечно», — рассеянно ответил Денис. «Лучше в твоей конурке посидим». «По доброму куску мяса? Телятинки? Я сам сделаю, а?» «Давай». Денис пересек кухню и осторожно заглянул в ресторан. Афонин и Горин сидели у окна. Склонив над столом головы, они о чем-то беседовали. Лица их были серьезны и сосредоточены. Когда Денис увидел этих людей, его захлестнула волна ярости. Он едва удержался. Ему хотелось ворваться в зал, схватить стул и обрушить его на головы мерзавцев, которые пусть не собственноручно убивали, но наверняка отдали приказ убить отца, Борьку, а теперь и Фарида. И они ответят за это. Должны ответить. Денис взял себя в руки, понимая, что стулом своих врагов не сокрушишь. Да он попросту не успеет. Швейцар, охранник в холле, шеф-повар в кухне. Они наверняка вмешаются. Внезапно Афонин повернулся и прокричал в глубину зала. «Леночка, не сочти за труд. Выйди на улицу и скажи моей жене, чтоб ехала домой. Скажи, что Михаил Афанасьевич сам отвезет меня к себе на дачу. У нас срочные дела». «Хорошо, Максим Иванович», — ответила невидимая Денису официантка. Он отпрянул от дверей и быстро вышел из кухни, так что занятый своей телятиной Паша его не заметил. Вбежав в свой номер, Денис схватил обувную коробку, метнулся к двери, но вовремя вспомнил, что провода к фосфорной бомбе слишком короткие. К тому же следовало еще подумать, как ее укрепить. Впрочем, размышлял над этой проблемой он недолго. Нашел в ящике стола нож, срезал провод с настольной лампы, снял с него изоляцию и подсоединил проводки к красным обрывкам на бомбе. Потом в том же столе нашел кольцо скотча, уложил все в обувную коробку, сунул ее в пластиковый пакет и вышел в коридор. Выходить на улицу через холл было бы неразумно. И он стал проверять все попадавшиеся ему в коридоре двери. Одна из них открылась. Денис переступил порог и оказался в подсобном помещении с окном, забранным изнутри решеткой. К счастью, решетка крепилась двумя крючками и только. Повозившись с минуту с запорами и шпингалетами, Денис снял решетку. Выглянув из окна, увидел во дворе три машины. «Жигули» шеф-повара, «Запорожец», принадлежавший, скорее всего, одной из официанток, и приземистый «Додж». Черного «Чероки» Горина во дворе не было. Времени на раздумье не оставалось. Оставив коробку с бомбой в комнате, Денис вышел в коридор, добрался до кухни и увидел Пашу, склонившегося над огромной сковородкой, на которой подпрыгивали и кувыркались, словно страдая от невыносимого жара, два куска телятины. «Паша, на какой машине у нас ездит Горин?» — спросил Денис. «А, у него две тачки. Был Чероки, а недавно и Додж приобрел. Форсит полковник, сам за рулем сидит». «Тем лучше», — решил Денис. «Я сейчас вернусь, только переоденусь», — сказал он повару. «Ты как английский лорд», — усмехнулся Паша. «Они тоже к обеду и ужину переодеваются. И правильно делают. Уважение оказывают пище и повару». Денис вернулся в подсобку, снял со стола коробку с бомбой и выскочил через окно во двор. Выскочил, даже не проверив, стоит ли там охрана. К счастью, охранников поблизости не было. Стоявший напротив недостроенный дом темной громадой уплывал в черноту неба. Вся сложность состояла в том, что замки на дверцах американских машин делаются, как правило, на совесть. К тому же Денис был неважным слесарем. Он обошел «Додж» со всех сторон и подергал все четыре дверцы, в надежде, что одна из задних, как частенько случается, окажется не запертой. Не повезло. Ни одна из дверей не поддавалась.